От автора. Эта сага зародилась после того, как я примерно полвека смотрел «Уся». Китайские фильмы фэнтези, упор в которых делался на демонстрации боевых искусств. Из Тайваня в США я переехал в возрасте 5 лет. И «Уся» стали для меня способом приобщения к собственной истории, культуре, народу. Вдохновленный ими, в один прекрасный день я поступил в школу кунг-фу и начал собственный путь к лунному двору. Я, конечно, не научился летать, ломать стены и убивать противника одним прикосновением, наверное, это к лучшему. Однако военное искусство в результате дало мне нечто большее. Что логично, в первую очередь я хотел бы поблагодарить тех, кто воплотил в жизнь все эти истории. От сценаристов и операторов до мастеров боевых искусств, которые творили чудеса на экране. Хочу напомнить вам некоторые великие имена. Юнь Вопхин, Вонг Карвай, Джет Ли, Джеки Чан, Тони Люн, Бриджит Линь, Мэгги Чун, Джан Имоу, Мишель Ео, Стивен Чоу, Цуй Харк, Джонни Йен, Брюс Ли и так далее. Отдельное спасибо моему мастеру Вэй Чунь Линю. Покойся с миром, учитель Сифу. Моим братьям и сестрам по школе кунг-фу и команде Mortal Kombat. Спасибо моей жене Поле, которая много лет поддерживала и подбадривала меня, особенно когда я писал «Войны пяти поднебесных». Одновременно, сидя на карантине в 2020 году, мы растили двух мальчишек. Моим замечательным сыновьям, Хантеру и Риверу, двум силам природы. Отец безмерно гордится вами. Моим родным, Майку, Стивену, Юки, Эми, вы не давали мне забыть, что я не одинок. Моему агенту, Расселу Галену, который не смутился, когда я сообщил ему, что мой следующий замысел – боевое фэнтези. Его вера и поддержка очень много для меня значили. Спасибо моему менеджеру Анжели Ченкаплан, которая подыскала нужных партнеров, чтобы воплотить мою идею. Вы – идеальная команда. Я благодарен сотрудникам Delray Books, Дэвиду Маэнчу, Джули Люн, Эшли Хилтон, Скотту Шеннону, Кейт Клейтон, Кэсси Гонзалес, Джо Энн Мэтч, Нэнси Делия. Спасибо за то, что вы выпустили такую шикарную книжку. Это был проект моей мечты, и я благодарен за возможность поработать с вами. Отдельное спасибо Бенджамину Дрейеру, который всячески обо мне заботился и вообще отличный парень. Моя безмерная благодарность издателю Триши Нормани. Знаете, говорят иногда, все звезды сошлись. Ну так вот это оно и было. Александре Кинегопулос, чей критический взгляд и суровая честность делают мои книги лучше и лучше. Трану Нгуену и Санге Парк, создавшим невероятную обложку. И, наконец, моим прекрасным читателям и поклонникам. Я не справился бы без вашей поддержки. Спасибо, что проделали этот путь со мной. Я надеюсь, что читать вам будет так же приятно, как мне было приятно писать. Конец книги. Текст читал Роман Попов.